Я говорил о старинных видах северной морской литературы, об уставах, урядниках, указах, лоциях, сказаниях и тому подобном. Может быть, позднейшим видом морской народной литературы севера можно считать записные книжки поморов. Даже в начале века XX любой кормщик-шкипер, мурманский промышленник, корабельный мастер, пароходский служащий непременно имел при себе записную книгу, достаточно объемистую. Сюда заносились сведения, например, о вскрытии Северной Двины. Тут тщетные арифметические выкладки с целью сообразить, почему при расчете с хозяином он не только ничего не получил, а еще остался должен 3 рубли. В записных книжках, например, 80-х годов, общедоступность и дешевизна постройки деревянного парусного судна сравнивается с неприступной дороговизной постройки парохода. Нередки в этих книжках описания штормов или любознательных случаев морских встреч, нередки записи преданий, связанных с тем или другим местом попутного берега. У какого-нибудь старого мореходца таких записных книжек накоплялось немало. После его смерти они выносились на чердак или поступали в распоряжение ребят, которые заполняли своими каракулями свободные места. Здесь было упомянуто, что историческая наука морской истории Севера специально не занималась, а наука географическая упоминала о северном мореходстве и судостроении вскользь, наряду с бесчисленными местными кустарными промыслами деревенской России. Но все же в силу какой-то интуиции в среде морского сословия свеча не угасла. Сознание, что морское предание и морское писание для чего-то важны и кому-то нужны, теплилось в среде беломорских мещан и крестьян. В начале 20-го столетия в Архангельске еще немало было домов или семейств, хранивших память о славных мореходцах и судостроителях. Были в среде моряков, пароходских служащих, в среде судостроителей отдельные лица, любители морской старины, собиратели морских преданий. Я, пишущий эти строки, родился в Архангельске, в семье корабельного мастера первой статьи, и половину жизни провел в среде людей, принадлежащих мореходству и судостроению. Отец мой принадлежал к числу тех поморов, которые никогда не расставались с записной книжкой. Виденное и пережитое, слышанное и читанное, отец умел пересказать так, что оно навсегда осталось в памяти у нас, его детей. Отменной памятью, морским знанием и умением рассказывать отличались и друзья отца, архангельские моряки и судостроители Лоушкин, Анкудинов, Второушин по прозванию Тектон, Гостев. Кроме того, что каждый из поименованных имел многолетний мореходный опыт, каждому из них сословие наше приписывало талант. Пафнутия Анкудинова и в морских походах, и на звериных промыслах знали как прекрасного сказочника и певца былин. Умел он также петь по-древнему, по древним крюковым, знаменным книгам. Нотная система, бывшая в общем употреблении на Руси до XVIII века. Виктор Шергин мастерски изготовлял модели морских судов, был любитель механики, любовь к слову сочеталась с любовью к художеству. Двери, ставни, столы, крышки сундуков в нашем доме расписаны его рукой. В живописи своей отец варьировал одну и ту же тему — корабли, обуреваемые морским волнением.